Глава пятая. Залезая в машину, она треснулась головой о крышу. «Ах, чтоб тебя! Почему нельзя сделать повыше?» И терла лоб, пока муть перед глазами не рассеялась. «Больно?» «Да ничего, уже прошло». Генри мягко прихлопнул за ней дверцу, обошел машину и сел за руль. «Вот оно, нью-йоркское-то житье», — сказал он. «Разучилась на машинах ездить?» «Разучилась. Интересно, когда их приплюснут к земле? Чтобы не выше фута. В будущем году вообще, наверное, лежа будем ездить». «И лететь со скоростью снаряда. От Мейкомба до мобила за 3 минуты». «Меня вполне устроил бы старый, добрый, честный Бьюик. Помнишь их? Сидишь в футах в 5 над землей. Помнишь, как Джим выпал из машины?» Джин Луиза рассмеялась. «Я несколько недель его дразнила. До Баркерова омута не доехал. Из машины выпал. Мокрая курица!» В далеком прошлом Матикус в старом открытом фаэтоне однажды повез Джима, Генри и Джин Луизу купаться. И на какой-то особо зловредной выбоине автомобиль очень сильно тряхнуло, но все обошлось. И он поехал дальше. Но уже без Джима. Атикус безмятежно рулил до места назначения, поскольку Джин Луиза мало того, что сама не пожелала оповестить отца, что Джима с ними больше нет, но принудила к молчанию Генри, взяв его палец на излом. На берегу ручья Атикус обернулся с душевным «Вытряхивайтесь!» И улыбка примерзла к его губам. «А Джим-то где?» Джин Луиза отвечала, что, наверное, вот-вот появится. Появившийся весь в поту и пыли, задыхаясь после вынужденного спринта, Джим, не останавливаясь, промчался мимо и в чем был, прыгнул в воду. Через секунду вынырнул и со зверским выражением лица прокричал. «А ну, лезь сюда, глазастик, и ты тоже, Хэнк, поквитаемся!» Они приняли вызов, и хотя Джин Луиза думала, брат ее сейчас утопит, тот быстро разжал пальцы, на берегу стоял Атикус. «Там теперь купаться нельзя», — сказал Генри. «Лесопилку на берегу поставили». Он подогнал машину к закусочной и посигналил, а когда на звук клаксона вышел паренек, попросил. «2 набора, Билл». «В Мейкомбе можно пить, а можно не пить. Кто пьет, заходит за гараж, откупоривает и выпивает пинту. Кто не пьет, под покровом ночи заказывает в закусочный набор на вынос. А тех, кто до или после обеда у себя дома или с соседом выпивает стакан-другой, здесь не слыхивали. Так не принято. Тот, кто так выпивает, как бы уже не может принадлежать к высшему разряду. А поскольку граждане Мейкомба не желали относить себя ни к какому разряду, кроме высшего, подобного стиля в городе не было». «Мне совсем чуть-чуть, ладно?» — сказала Джин Луиза. «Воду подкрасить». «Еще не приучилась?» — спросил Генри. Он запустил руку под кресло и извлек коричневую бутылку «Сигрэм 7». «К такому крепкому?» «Пока нет». Генри подкрасил воду в ее бумажном стаканчике, себе налил как следует от души, размешал пальцем и, зажав бутылку между колен, завинтил колпачок. Потом спрятал виски на прежнее место и со словами «Поехали!» тронулся с места. Шорох шин по асфальту навевал дремоту. Тем еще дивно хорош был Генри Клинтон, что с ним можно помолчать, когда хочется. Его не надо развлекать. Когда на нее нападал такой стих, Генри никогда не теребил ее, не тормошил. Он был приверженцем политики Асквита и знал, что Джин Луиза отдает должное его терпению. Асквит Герберт Генри, граф Оксфорд и Асквит, 1852-1928. Премьер-министр Великобритании 1908-1916 от либеральной партии. В мирный период пребывания на посту выказывал талант решать возникающие проблемы бесконфликтно. В военные годы был склонен к нерешительности. А вот ей было невдомек, что этой добродетели он научился у ее отца. «Спокойно, сынок, спокойно!» Таков был один из немногих советов Атикуса. «Не торопи ее. Пусть идет в своем ритме. Будешь гнать, с любым мулом легче будет жить, чем с ней». Люди, которые вместе с Генри Клинтоном учились в юридическом колледже, прошли войну, были молоды, даровиты и лишены чувства юмора. Соперничество было зверское, но Генри с детства привык к работе. С учебой он справлялся, но из университета вынес очень мало такого, что пригодилось бы в адвокатской практике. Прав был Атикус Финч. Лишь тем хорош был университет, что Генри подружился там с людьми, которые позже стали волобами политиками, политиканами, государственными деятелями. Самое отдаленное представление о том, что такое право и с чем его едят, получаешь, когда приходит пора заниматься его практическим применением. Действующий в штате Алабамы раздел общего права был по природе своей столь туманен, что Генри пришлось вызубрить учебник наизусть. Желчный человек, читавший этот курс, был единственным на факультете профессором, которому хватало духу хотя бы пытаться обучать студентов, но его каменная непреклонность наводила на мысль, что и он не в полной мере разбирается в сути своего предмета. «Мистер Клинтон», — сказал он, когда Генри пытался вызнать у него тонкости какого-то особо двусмысленного положения. «Вы можете писать хоть до второго пришествия, но учтите, если ваши ответы не совпадут с моими, они неверны». «Да, сэр, неверны». Не мудрено, что в самом начале их сотрудничества Атикус привел Генри в замешательство, сказав однажды: «Касаться — это просто изложить на бумаге все, что желаешь сказать, не более того». Терпеливо и ненавязчиво он учил Генри всему, что тот и так знал о своем ремесле. Но Генри порой спрашивал себя: неужели надо дожить до Аттикусовых лет, чтобы овладеть юриспруденцией? Заплакал обстриженный наголо Том. Уильям Блейк, «Маленький трубочист. Песни невинности». Перевод Степанова. «Зависимое держание? Нет, первое дело о найденном кладе. Сколько бы ни было претендентов, право собственности у того, кто нашел, если ее не затребовал истинный владелец. Маленький трубочист нашел брошь». Имеется в виду английский прецедент «Армори против Деламери» 1722 года. Мальчик-трубочист Армори принес ювелиру Деламери для оценки найденную в трубе серебряную брошь с драгоценными камнями, а ювелир не захотел ее возвращать. Суд постановил, что поскольку мальчик нашел брошь первым, у него больше прав на нее, чем у всех прочих, за исключением первоначального законного владельца. Генри взглянул на Джин Луизу. Та дремала. Она принадлежит ему, и это ясно. Принадлежит с тех пор, как швыряла в него камнями, однажды доигралась с порохом до того, что чуть не снесла себе башку, наскакивала сзади, жестко брала в полу Нельсон и не отпускала, пока не слышала «Сдаюсь!». Однажды летом заболела и бредила в жару, зовя то его, то Джима, то Дила. Вот интересно, где он сейчас? Джин Луиза должна знать, она не теряла с ним связи. «Слушай, а где сейчас Дил?» Джин Луиза открыла глаза. «Был в Италии. Где сейчас, не знаю». Она поерзала. Чарльз Бейкер Харрис, ее закадычный дружок, потом зевнула и стала смотреть, как втягивается под капот автомобиля белая линия разметки. «А мы-то где?» «Нам еще 10 миль». «А, уже чувствуется, что река близко», — сказала она. «Может, ты помесь человека с крокодилом? Я вот ничего не чую». «Как думаешь, двупалый Том еще там?» «Где река, там и двупалый Том. Местная нечисть строит тоннели под Мейкомбом, ворует цыплят, оставляет следы на всем пути от Демополиса до Тенса, и лет двупалому Тому столько же, сколько округу Мейкомб». «Может, увидим его?» — сказал Генри. «А чего ты вдруг вспомнил про Дила?» — спросила Джин Луиза. «Сам не знаю. Так в голову пришло». «Ты всегда его недолюбливала?» Генри улыбнулся. «Я ревновал. Он был с вами все лето, а мне, как занятие кончится, надо было возвращаться домой. Дома с кем побесишься?» Джин Луиза молчала. Время замерло, вздрогнуло и лениво потекло вспять. Туда, где почему-то круглый год лета. Хэнк был далеко, помогал матери, и Джим волей-неволей довольствовался обществом сестры. Дни длинные, Джиму 11 лет, и происходило примерно одно и то же. С начала мая до конца сентября они ночевали на веранде, там прохладнее всего. Джим, который лежал на своей койке, читая с рассвета, сунул Джинни Луизе под нос футбольный журнал, ткнул пальцем фотографию и спросил. «Это кто, глазастик?» «Джонни МакБраун». Джон МакБраун, 1904-1974, американский футболист и киноактер, сыграл в десятках вестернов. «Будем играть!» Джим потряс журналом. «А это кто?» «Ты», — сказала она. «Ладно, зови Дила». В этом не было необходимости. Затрещали капустные кочны в огороде мисс Рэйчел, простонала изгородь на задах, и Дил тут как тут. Он был диковина из Меридиана, штат Миссисипи, и обладал немалыми познаниями о мироустройстве. В Мейком приезжал на все лето к своей двоюродной бабушке, соседке Финчей. Личность была приземистая, крепенькая, с льняными волосами, с личиком Херувима и хитростью горностая. На год старше Джин Луизы и на голову ниже. «Привет», — сказал он, — «давайте сегодня в Тарзана играть. Чур, я Тарзан». «Ты не можешь быть Тарзан», — ответил на это Джин. «Я буду Джейн», — сказала Джин Луиза. «Я не хочу опять обезьяной быть», — возмутился Дил. «Почему я всегда обезьяна?» «Может, будешь Джейн?» — спросил Джим. Потянулся, надел штаны и сказал. «Играем в Тома Свифта!» Том Свифт — главный герой серии приключенческих научно-фантастических романов, создаваемых группой анонимных авторов под псевдонимом Виктор Эпплтон с 1910 года. «Я буду Том!» «Я Нет!» — в один голос сказали Дил и Джин Луиза, а та еще добавила. «А вот и нет!» Дил покраснел. «Почему ты, глазастик, вечно меня оттираешь? Может, я тоже хочу?» «А стыкнуться по этому поводу не хочешь?» — спросила она вежливо и сжала кулаки. «Давай ты будешь мистер Дэймон», — вмешался Джим. «Он забавный такой, а в конце всех спасает и все время клянется». «Клянусь своей страховкой!» — сказал Дил, сунув большие пальцы за воображаемые подтяжки. «Ладно, давай». «Ну, и во что играем?» — сказал Джим. «Его океанский аэропорт или его летательный аппарат?» «Да ну, надоело», — сказала Джин Луиза. «Надо новую придумать». «Ладно, глазастик, ты Нэт Ньютон, Дил, ты мистер Дэймон. Значит так, Том сидит у себя в лаборатории, изобретает такую машину, которая видит через кирпичную стену. И тут этот входит и говорит: «Мистер Свифт». «Так, я Том, и значит отвечаю: «Чем могу служить, сэр?» «Не бывает такой машины, чтобы через кирпичную стену видела», — сказал Дил. «Это видит, в общем. Этот входит и спрашивает: «Мистер Свифт». «Слушай, Джим», — сказала Джин Луиза, — «тогда нам нужен еще кто-нибудь. Давай я сгоняю за Беннетом». «Не надо. Этот дядька ненадолго пришел. Я из-за него буду. Поехали». Роль посетителя сводилась к тому, что он сообщил юному изобретателю, что 30 лет назад в бельгийском Конго пропал знаменитый ученый, и как раз пришло время его спасти. Кому же еще обратиться, как не к Тому Свифту и его друзьям? И Том Свифт с жаром согласился пуститься в новое приключение. Все трое сели в его летательный аппарат, который смастерили из широких досок и давно уже приколотили к самым толстым ветвям персидской сирени. «Ну и жарища!» — сказал Дил. «Ху-ху-ху!» «Чего?» — спросил Джим. «Я говорю, тут адское жарище, потому что к солнцу ближе, клянусь своими кальсонами! Ерунда какая! Чем выше поднимаешься, тем холодней! А я говорю, тем жарче! Ничего не жарче, а холодней! Потому что чем выше, тем воздух тоньше! Так, глазастик, теперь ты говоришь! Том, куда мы летим?» «Да мы вроде в Бельгию летим», — сказал Дил. «Вы должны спросить, куда мы летим, потому что этот дядька мне сказал, а не вам, а я вам еще не сказал, поняли?» Они поняли. Когда Джим объяснил, в чем заключается их миссия, Дил спросил: «Откуда они знают, что он еще жив, если уже так давно пропал?» «Дядька этот сказал, они получили сигнал с Золотого берега, что профессор Уиггинс...» «Если получили сигнал, с чего тогда взяли, что он пропал?» — перебила Джин Луиза. «Что профессор Уиггинс попал в племя охотников за головами!» Не слушая, продолжал Джим. «Нет, у тебя есть винтовка с рентгеновским прицелом?» Ты отвечаешь: «Есть!» «Есть, Том!» — ответила Джин Луиза. «Мистер Дэймон, а вы загрузили в летательный аппарат достаточно припасов?» «Мистер Дэймон, я к вам обращаюсь!» Замечтавшийся Дил вернулся к действительности. «Клянусь моей скалкой! Так точно, сэр! Фу-фу-фу!» Приземлились на 3 точки на окраине Кейптауна, и тут Джин Луиза заявила, что так не играет. «Джим вот уже 10 минут ничего не дает ей сказать!» «Ладно, глазастик, сейчас скажешь! Том, нельзя терять время! Пойдемте в джунгли!» И она сказала. Обошли задний двор, прорубаясь сквозь заросли, время от времени останавливаясь, чтобы метким выстрелом свалить отбившегося от стада слона или вступить в схватку с племенем каннибалов. Джим шел впереди. Время от времени он кричал «Ложись!» И они плюхались на теплый песок. Однажды он спас мистера Дэймона из водопада Виктория, а Джин Луиза стояла рядом и дулась, потому что ей доверили только держать трос, на котором спускался Джим. Потом он крикнул «Мы почти у цели! За мной!» И они ринулись к гаражу, где обитало племя охотников за головами. Джим упал на колени. «Ты что делаешь?» — спросила Джин Луиза. «Тсс! Жертву приношу!» «На тебя глядеть жутко!» — сказал Дил. «А зачем жертвы?» «Чтобы отвадить дикарей! Вон они!» Джим басовито загудел, как там-там, пробубнил что-то вроде «Буджа-буджа-буджа», и оживший гараж оказался полон туземцев. Дил тошнотворно закатил глаза, весь одеревенел и рухнул наземь. «Мистер Дэймон ранен!» — вскричал Джим. Они вытащили застывшего, как бревно Дила на солнце, набрали фиговых листьев и выложили на него рядком от макушки до пяток. «Думаешь, поможет, Том?» — спросила она. «Надеюсь, пока не знаю. Мистер Дэймон, мистер Дэймон, очнитесь!» И дал Дилу легкого тумака. Тот поднялся, отряхиваясь. «Ну хватит, Джим Финч!» И снова распростерся на земле, раскинув руки и ноги. «Не хочу больше тут торчать! Жарко!» Джим с таинственным видом, словно священнодействуя, поводил ладонями у него над головой и сказал. «Смотри, Нед, очухался!» Веки Дила дрогнули, глаза открылись, он поднялся и побрел через двор бормоча. «Где я? Где я?» «Да здесь, здесь! У нас!» — сказала она, встревожившись. Джим глянул на нее сердито. «Да ничего не здесь! Ты должна сказать, мистер Дэймон, вы потерялись в бельгийском Конго под воздействием магических заклинаний! Я Нэт, а это Том!» «А мы тоже потерялись?» — спросил Дил. «Пока вы были под колдовскими чарами!» «Да, а теперь уже нет?» — отвечал Джим. «Профессор Уиггинс томится в плену у дикарей вон в той хижине, и мы должны его освободить!» Судя по всему, профессор Уиггинс так и остался в плену. Чары рассеяла Кэлпурния, которая высунулась из задней двери и крикнула. «Эй, лимонада не хотите? Сейчас 10:30. Попейте-ка, а то заживо сваритесь в таком-то пекле!» 3 стакана и кувшин с лимонадом Кэлпурния не вынесла им, а поставила за дверью, на задней веранде с таким расчетом, чтобы дети побыли в тени хоть 5 минут. Лимонад по утрам летом — это было уже так заведено. Они выпили по 3 стакана и обнаружили, что последние часы утра истекают, и надо их чем-то заполнить. «Может, сходим на Добсов луг?» — предложил Дил. Желающих не нашлось. «Может, змеи запустим?» — сказала Джин Луиза. — Попросим у Кэлпурнии муки. — Кто это змея летом запускает? — сказал Джим. — Сама же видишь, не ветерка. Термометр на задней веранде показывал 92 градуса. По Фаренгейту около 33 градусов Цельсия. В знойном мареве подрагивал в отдалении гараж, и ни единого листочка не шевелилось на 2 гигантских сиренях. — Вой, я придумал! — сказал Дил. — Давайте устроим молитвенное собрание. Все 3 переглянулись. Это было дельное предложение. Когда наступали самые знойные дни, в Мейкомбе устраивали хотя бы 1 молитвенное собрание религиозных возрожденцев. Обычно приходские священники всех 3 имевшихся в городе церквей, методистской, баптистской и пресвитерианской, в складчину приглашали заезжего проповедника, а если не могли договориться, кого именно позвать или сколько ему заплатить, каждая община устраивала собственные действа, куда приглашали всех желающих и в итоге граждан побуждали к духовному возрождению 3 недели кряду. На это время объявлялась война. Воевали с грехом, с кока-колой, с кинематографом, с охотой по воскресеньям, Воевали с нарастающей тягой девушек краситься и курить на людях. Воевали с употреблением виски. Так что в сезон не менее 50 детей выходили к алтарю и клялись, что пить, курить и ругаться будут лишь по достижении 21 года. Воевали с чем-то еще таким туманным, что Джин Луиза никак не могла уразуметь, о чем речь. Кроме того, что клясться было не в чем, воевали между собой городские дамы за право лучше всех угостить евангелиста. Местные пастыри тоже целую неделю получали бесплатный стол, отчего злые языки позволяли себе непочтительные намеки. Мол, те нарочно делают так, чтобы службы в церквях шли раздельно и получают таким образом вознаграждение еще за 2 недельки. Разумеется. Это был поклёб. В ту неделю Джин Дил и Джин Луиза 3 вечера сидели на отведённых детям местах в баптистской церкви, как раз настал черёд баптистам, и слушали преподобного Джеймса Эдварда Морхеда, знаменитого проповедника из Северной Джорджии. Так им, по крайней мере, сказали, сами-то они мало что понимали из его речей, кроме описания ада. Ад, насколько поняла Джин Луиза, был и навсегда пребудет огненным озером размером как раз с Мейкомб, штат Алабама, обнесенным кирпичной стеной в 200 футов высоты. Сатана подхватывает грешников на вилы и швыряет за ограду, и они там веки вечные кипят в бульоне из жидкой серы. Преподобный Морхед был длинный, унылый человек, имевший привычку сутулиться и давать своим проповедям неожиданные заглавия. «Заговоришь ли ты с Иисусом, если повстречаешь его на улице?» Преподобный Морхед сильно сомневался, что тебе удастся, даже если придет охота, потому что Иисус, скорее всего, говорил по-арамейски. На второй день проповедь называлась «Возмездие за грех». В это самое время в местном кинотеатре шел одноименный фильм – дети до 16 не допускались. Мейком решил, что о фильме речи пойдет, и послушать пастора собрались все от мала до велика. Ожидания паствы были жестоко обмануты. Морхед 3/4 часа занимался грамматической казуистикой. Как правильней сказать, возмездие за грех – смерть, или возмездие за грехи – смерть, и что имеется в виду в том и в ином случае. Причем увел рассуждение о различии понятий на такую глубину, что и Аттикус Финч затруднился бы сказать, куда преподобный клонит и к чему сам склоняется. Джим Дил и Джин Луиза померли бы с тоски, если бы у преподобного Морхеда не было единственного в своем роде дара, просто завораживающего детвору. Он, когда говорил, присвистывал. Между передними зубами Дил божился, что они вставные, а просто выглядят как свои, у него была расщелина, благодаря которой из уст исходил убийственно отчетливый свист каждый раз, как он произносил слово хотя бы с одним «с». Закоснеть, Иисус, Христос, страдания, по рассуждению человеческому постоянно слышались в каждой проповеди, и усердие, с которым Троица внимала им, вознаграждалось двояко. Во-первых, ни один пастор не мог обойтись без этих слов по меньшей мере 7 раз за вечер, гарантировавших слушателям беззвучные корчи тайного наслаждения. Во-вторых, благодаря своему пристальному вниманию Джим Дил и Джин Луиза считались самыми воспитанными детьми во всей общине. На 3-й день религиозного возрождения, когда они и еще несколько детей вышли и во всеуслышание признали Господа Иисуса своим личным спасителем, все 3 стояли, складывали руки у них над головой и дошел до «Совет нечестивых и не стоит на пути грешных». Дила от хохота скорчила так, что проповедник попросил Джима: «Выведи мальчугана на свежий воздух!» Его обуял восторг. А теперь Джим сказал: «Знаешь чего? Пошли к тебе во двор, к пруду!» Дил сказал, что в самый раз, а вон они смастерят из ящиков. Двор Финчи от двора мисс Рэйчел отделяла подъездная гравийная дорожка. А в боковом дворе мисс Рэйчел был пруд, окруженный кустами азалии, кустами роз, кустами камели, кустами гордыни. В пруду в тени среди широколистных кувшинок водились старые жирные серебряные караси и сколько-то лягушек и тритонов. Большое фиговое дерево с раскидистой ядовитой листвой нависало над изрядным куском двора, и там всегда было прохладнее. Мисс Рэйчел расставила вокруг кое-какую садовую мебель, а под фиговым деревом стояли козлы. В коптильню мисс Рэйчел они нашли два порожних ящика и соорудили перед прудом алтарь. Дил занял место за ним. «Я буду мистер Морхот», — сказал он. «Нет, я», — сказал Джим. «Я старше». «Ладно», — сказал Дил. «А вы с глазастиком будете прихожане». «Нам будет нечего делать», — ответила Джин Луиза. «Больно надо сидеть тут целый час и слушать тебя, Джим Финч! Вы можете пожертвования собирать и петь хором!» Прихожане притащили два садовых стула и уселись лицом к алтарю. «Ну давайте, пойте чего-нибудь!» — сказал Джим. Джин Луиза и Дел запели. «О, благодать! Глаз нежный твой! От скверны мне спасенье! Заблудшего вернул домой, слепцу послал прозренье! Аминь!» Джим обхватил руками амвон, подался вперед и сказал проникновенно. «Как же приятно видеть вас всех здесь нынче утром! Это в самом деле доброе утро!» «Аминь!» — отозвался Дил. «Разве не хочется вам, братья и сестры, в такое утро настежь распахнуть сердца навстречу Господу и спеть?» — вопросил Джим. «Еще бы, сэр!» — ответил Дил, который из-за крепкого сложения и малого роста всегда играл характерные роли и превратился в хор. «В час, когда труба Господню вострубит, и над землей день предвечного зажжет зарю свою, и на Божью перекличку призовут спасенных строй, буду я стоять в том праведном строю». Пастор и паства подхватили. Распевая, Джин Луиза слышала издалека зов Калпурнии. Она отмахнулась, чтобы этот комариный писк не лез в уши. Побагровевший от усилий Дил заполнил первый ряд. Джим нацепил на нос воображаемое пенсне, откашлялся и сказал. «Братья и сестры, восклицайте Господу! Вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте!» Потом пенсне сдернул и, протирая его, повторил басовито. «Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте!» «Пора собирать пожертвования», — сказал Дил, и пришлось отдать ему 2 пятицентовика, лежавшие у нее в кармане. «Только потом вернешь!» «Тихо вы!» — шикнул на них Джим. «Теперь проповедь!» И прочел такую долгую, такую скучную проповедь, какой Джин Луиза в жизни своей не слышала. Он говорил, что ничего нет на свете греховнее греха, и что никто из согрешивших не достигнет преуспеяния, и что блажен муж, который сидит в собрании развратителей. Псалтырь, Псалом 1, стих 1. Короче говоря, повторил на свой лад все, что услышал за последние 3 дня. Голос его то уходил в самые низы, то взвивался до визга, а сам он так махал руками, словно земля разверзалась перед ним, и он искал опоры. «Где сатана?» — вопросил он и указал прямо на прихожан. «Здесь, в Мейкомбе, штат Алабама!» Потом завел было речь о преисподней, но Джин Луиза сказала. «Хорош, Джим, кончай!» Потому что живописаний преподобного Морхеда хватит ей по гроб жизни. Тогда Джим на ходу сменил тему и заговорил о небесах. На небесах полно бананов. Дил их обожал. И тушеной со сливками картошки, ее любимый. И когда они умрут, все отправятся туда есть всякие вкусности до самого страшного суда. Но вот после страшного суда... Господь, который со дня их рождения записывает в книге все, что они сделали, отправит всех троих в ад. Закругляя службу, Джим сказал, мол, кто хочет соединиться с Господом, шаг вперед. Она шагнула. Джим положил ладонь ей на теме и осведомился. «Девушка, ты раскаиваешься?» «Да, сэр», — ответила она. «А была ли ты крещена?» «Нет, сэр». «Тогда...» Джим сунул руку в черную воду пруда и смочил Джин Луизе голову. «Крещу тебя!» «Эй, минуточку!» — крикнул Дил. «Так не по правилам!» «По правилам», — сказал на это Джим. «Мы с глазастиком методисты». «Мало ли что, мы-то играем в баптистскую службу. Надо глазастика окунуть в купель. Я, наверное, тоже окрещусь». Дил увлекся, воображая предстоящую церемонию, и отказываться от такой роли ни за что не хотел. «Я баптист», — твердил он. «Я баптист, мне положено принять крещение в баптистерии». «Знаешь что, Дил крокодил», — сказала она с угрозой. «Я целое утро так сидел, ничего не делал. А ты пел гимн, ты собирал пожертвования, и прихожане в первом ряду тоже ты был. Так нечестно, дай мне!» Она стиснула кулаки, отвела левую руку и покрепче уперлась ногами. Дил слегка попятился. «Кончай, глазастик! Она права, Дил!» — сказал Джим. «А ты зато будешь мой помощник!» Потом перевел взгляд на нее. «Глазастик, ты лучше разденься, а то все промокнет!» Джин Луиза стянула комбинезон, единственное, что на ней было. «Смотрите, не утопите меня!» — сказала она. «И не забудьте мне нос зажать!» Она встала на бетонную закраину, вынырнул престарелый карасик, глянул злобно и снова скрылся в темной воде. «А глубоко тут?» — спросила Джин Луиза. «Фута два всего!» — ответил Джин. И повернулся к Дилу за подтверждением. Но тот уже во весь дух несся к дому мисс Рэйчел. «Он чего, спятил, что ли?» — спросила Джин Луиза. «Не знаю, давай подождем, может, вернется». Джим предложил отогнать всю живность на другой конец пруда, чтобы Джин Луиза ненароком не задавила кого-нибудь. И они наклонились над водой, как вдруг позади раздалось угрожающее «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Потом вскинул руки над головой и подскочил к Джин Луизе. «Ну чего, готова? Шевелись, Джим, а то жарко мне!» «Вот не мется человеку!» — сказал Джим. «А ты кто будешь?» «Я буду Святой Дух», — скромно сказал Дил. Джим взял ее за руку и завел в пруд. Вода оказалась теплая, какая-то осклизлая, одно скользкое. «Один раз только окунешь», — сказала Джин Луиза. Джим стоял на бортике. Окутанная белым полотнищем фигура тоже приблизилась вплотную, молотя руками воздух. Джим опрокинул Джин Луизу и пихнул вниз. Уже из-под воды она услышала, как Джим говорит нараспев. «Джин Луиза Финч, крещу тебя во имя!» Бац! Розга в руке мисс Рэйчел безошибочно нашла у Святого Духа слабое место, его мягкое место. Путь назад Дилу был отрезан, и потому он живо скакнул вперед и присоединился к Джин Луизе. Мисс Рэйчел безжалостно хлестала по взбаламученной ряске на воде, где мелькали листья кувшинок, простыня, руки и ноги. «Вылезай сию минуту!» — пронзительно вопила мисс Рэйчел. «Я покажу тебе, Чарльз Бейкер Харрис, Духа Святого! Я научу тебя кромсать мое лучшее постельное белье, дырки в нем резать, Господне имя в суе поминать! Вылезай из воды! Кому сказано?» «Ну хватит, тетя Рэйчел!» Пробулькал Дил из-под воды. «Я больше не буду!» Его попытки высвободиться, сохранив достоинство, едва ли увенчались успехом. Из воды на закраину вылезло какое-то мелкое морское чудище, облепленное простынёй зеленой тиной, обвитое гирляндами водорослей. Дил замотал головой, селись их стряхнуть, и мисс Рэйчел отпрянула от тучи брызг. За ним следом выбралась Джин Луиза. Она наглоталась воды и потому в носу ужасно щипала, а дышать было больно. Мисс Рэйчел племянника больше не тронула, но свистнула в воздухе прутом, прибавив. «Марш домой!» Брат и сестра смотрели им вслед, покуда тени скрылись за дверью дома. «Жалко, Дила. Что тут скажешь?» «Пошли!» — сказал Джим. «Время уж, небось, к обеду!» Они развернулись к дому и на дорожке увидели Атикуса. Рядом с ним стояла какая-то незнакомая дама и преподобный Джеймс Эдвард Морхет. И стояли они, похоже, уже довольно давно. Атикус, на ходу снимая пиджак, пошел навстречу. Горло у Джин Луизы перехватило, коленки затряслись. Лишь когда он накинул пиджак ей на плечи, она сообразила, что предстала пастору, в чем мать родила. Кинулась было бежать, но Атикус поймал ее за загривок и сказал: «Иди к Калпурнии с черного хода». Калпурния поставила ее в ванну и принялась зверски отскребать от ила бормоча. «Утром мистер Финч позвонил, сказал, к обеду преподобной женой будут. Я вас обыскала и звала, звала, чуть не до посинения. Почему не отзывались?» «Не слышали?» — соврала она. «Ну вот и выбирай, старуха, то ли пирог печь, то ли за детьми рыскать по всей округе, либо то, либо это. И несовестно вам. Этак вы отца в конец уморите». Джин Луизе показалось, что костлявый палец сейчас проткнет ей ухо насквозь. «Больно», — сказала она. «Если он из вас обоих дурь не выбьет, я этим займусь», — посулила Калпурния. «Вылай живо!» Едва не содрав кожу, Калпурния растерла ее грубым полотенцем, потом велела поднять руки над головой, всунула ее в жестко накрахмаленное розовое платьице, потом двумя пальцами, крепко держа за подбородок, продрала волосы острыми зубьями гребешка, швырнула к ногам пару лакированных туфель. «Обувай давай!» «Я застегивать не умею», — сказала она. Калпурния грохнула крышкой унитаза и посадила Джин Луизу. Та смотрела, как большие корявые пальцы принялись за деликатное дело — просовывать перламутровые пуговки в тугие, слишком маленькие петельки. И восхищалась тем, какая мощь в этих руках. «Теперь иди к отцу». «А где Джим?» «Моется в ванной мистера Финча. Ему я доверяю, сам справится». В гостиной они с Джимом чинно сели на диван. Атикус и преподобный Морхет толковали о чем-то неинтересном, а миссис Морхет, не таясь, смотрела на детей. Джим ей улыбнулся, ответной улыбки не последовало, и Джим сдался. Ко всеобщему облегчению Калпурния позвонила в колокольчик, приглашая к столу. За столом посидели в неловком молчании, затем Атикус попросил Морхеда прочесть молитву, и преподобный вместо того, чтобы испросить благословение для всех, воспользовался случаем сообщить Господу о проступках Джима и Джин Луизы. Когда дело дошло до объяснений, что дети растут без материнского пригляда и ласки, она вся уже совсем съежилась. Покосилась на Джима, тот сидел, уткнув нос в тарелку, и уши его пылали. Она подумала, что, наверное, Атикус не знает, куда глаза деть со сраму, и оказалась права. Когда преподобный Морхет сказал, наконец, «Аминь», и Атикус скинул голову из-под очков, у него ползли по щекам две крупные слезы. Да, на сей раз они с Джимом расстроили отца всерьез. Внезапно он сказал «Прошу прощения», резко встал и вышел на кухню. Калпурния, осторожно ступая, внесла тяжеленный поднос. Когда в доме бывали гости, она вела себя совсем иначе. Говорить она умела не хуже самого Джеффа Дэвиса. Джефферсон Финнис Дэвис, 1808-1889, американский военный политический деятель, сторонник рабовладения, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США, знаменитый оратор. Но при гостях нарочно коверкала язык, тарелки подавала с нестерпимо высокомерным видом и на каждом слове придыхала. Когда подошла к Джин Луизе, та сказала «Извините, пожалуйста», и, обхватив ее за шею, притянула к себе. «Кэл», — прошептала она, — «Атику что, сильно огорчился?» Калпурния выпрямилась, поглядела на нее сверху вниз и во всеуслышание ответила. «Мистер Финч, да еще чего, мисс Глазастик, он там со смеху помирает на заднем крыльце». «Мистер Финч? Он там со смеху помирает?» Колеса, под которыми теперь был не бетон, а грязь, зашуршали иначе, и Джин Луиза очнулась. Запустила пальцы в волосы, потом открыла бардачок, вытащила сигареты, закурила. «Почти приехали», — сказал Генри. «Где ты витала?» «В Нью-Йорке со своим парнем». «Да так», — задумалась. «Вспоминала, как мы возрождали веру. Тебя тогда не было». «И слава богу! Коронный номер доктора Финча!» Джин Луиза рассмеялась. «Дядя Джек припоминает мне это уже лет 20. А мне до сих пор неловко. Знаешь, Дилу-то мы ведь забыли сообщить, что Джим умер. Кто-то послал ему вырезку из газеты, так и узнал». «Всегда так бывает», — сказал Генри. «Забываешь самых старых друзей. Как считаешь, Он вернется когда-нибудь». Жан-Луиза покачала головой. Дил попал в Европу, когда служил в армии, да там и остался. Уродился таким, что на месте ему не сиделось. Когда рядом все те же люди, а вокруг все те же виды, в нем просыпался маленький кровожадный тигр. Интересно, где окончится его жизнь? Уж наверняка не на тротуарах Мейкомба. Свежий ветер с реки прорезал вечернюю жару. «Приехали, мадам! Пристань Финча!» — объявил Генри. 366 ступенек шли вниз по крутому утесу к большой пристани над самой рекой. Широченная, ярдов 300, поляна тянулась от обрыва в лес, а с дальнего ее края уходила и скрывалась среди темных деревьев двухколейная дорога. Она упиралась в двухэтажный белый дом, опоясанный верандами. Нельзя сказать, что старый Финчев дом очень сильно продвинулся на пути к упадку, но можно, что сохранился он великолепно. Ныне там помещался охотничий клуб. Несколько бизнесменов из Мобила арендовали землю вокруг, а самый дом купили и устроили там то, что люди в Мейкомбе почитали частной и горной обителью греха и притоном порока. Они ошибались. Хотя в зимние вечера стены старого дома ходуном ходили от развеселого мужского гомона, а время от времени оглашались и выстрелами от полноты чувств, а не по злобе. «Пусть играют в покер, пьянствуют и веселятся до упаду», — думала Жан-Луиза, — «лишь бы только стены не рушили». У дома была обычная для юга история. Дед Аттикуса Финча приобрел его у дядюшки известной отравительницы, действовавшей по обе стороны Атлантики, но происходившей из старинного алабамского семейства. В этом доме родились и отец Аттикуса, и сам Аттикус, и сестры его Александра и Кэролайн, вышедшие потом замуж за жителя Мобила, и Джон Хейл Финч. Семейные празднества на вышеупомянутой поляне устраивались до тех пор, пока уже на памяти Жан-Луизы окончательно не вышли из моды. Прапрадед Аттикуса Финча, английский методист, осел на берегу реки вблизи Клейборна и произвел на свет 7 дочерей и 1 сына. Все они переженились с потомками мейкомбовых солдат, наплодили многочисленное потомство и образовали то, что в округе называлось 8 семей. По прошествии известного срока, собиравшимся на ежегодное торжество потомкам становилось тесно, и возникала необходимость вырубить еще сколько-то леса под пикники, что и объясняет нынешние размеры поляны. Впрочем, служила она не только для семейных празднеств. Негры играли здесь в баскетбол, в былые безмятежные дни устраивал свои сборища Куклукс-клан, а уже при Аттикусе проводились грандиозные турниры, и местные джентльмены выходили на поединки, сражаясь за почетное право отвезти своих дам в Мейкомб на пышное пиршество. По словам тетушки Александра, она и замуж-то пошла за дядю Джимми, потому что пленилась тем, как он скакал галопом с тупым копьем наперевес. Опять же, в Аттикусовые времена Финчи перебрались в город. Сам Аттикус изучал право в Монтгомери, а потом вернулся практиковать в Мейкомб. Туда же, покоренная ловкостью дяди Джимми, переехала тетушка Александра. Джон Хейл Финч уехал в Мобил и поступил на медицинский факультет. А Кэролайн в 17 лет убежала из дома и тайно обвенчалась. Когда их отец умер, землю начали сдавать в аренду, но мать уперлась и не тронулась с насиженного места и глядела, как землю вокруг нее сдают и распродают по кусочкам. После смерти матери остались только дом, поляна и пристань. Дом пустовал, пока его не купили джентльмены из Мобила. Порой Жан-Луизе казалось, что она помнит бабушку. Впервые увидев картину Рембрандта, портрет старухи в чепце и плаёном воротничке, она сказала: «Вот же она!» Аттикус ответил, что нет, ни малейшего сходства. Но Жан-Луизе все чудилось, будто давным-давно ее приводили в какую-то полутемную комнату, где сидела старая-старая дама, одетая во все черное и с белым кружевным воротничком. Ступеньки к пристани назывались, конечно, високосными, и в детстве на семейных торжествах Жан-Луиза и Аравы ее кузенов и кузин, игравшие над обрывом, доставляли родителям немалые волнения, пока не было решено детей схватить и разделить на 2 категории — тех, кто умеет плавать, и кто не умеет. Не умеющих плавать отправляли на тот конец поляны, что примыкал к лесу, где им полагалось забавляться безобидными играми. Умеющие резвились на ступеньках под ненавязчивым присмотром двух чернокожих парней. Охотничий клуб следил, чтобы лестница была в приличном виде, а пристань приспособил для своих судов. Состояли в клубе люди ленивые. Им проще было пройти вниз по течению, а потом на веслах добраться до Уинстонова болота, чем пробиваться через подлесок и сосновые заросли. Ниже по реке за обрывом еще сохранились останки старой пристани, где когда-то чернокожие рабы грузили на баркасы тюки хлопка сырца, зерно и прочее, а выгружали муку, лед, сахар, всякие сеялки, веялки, молотилки и дамские туалеты. Пристанью Финча пользовались только путешественники. Головокружительная крутизна ступеней давала дамам прекрасный повод лишиться чувств, а у старой пристани выгружали только багаж. Сойти на берег на глазах у негров было немыслимо. «Как, по-твоему, лестница цела?» «Цела, конечно», — ответил Генри. «Клуб чинит. Мы с тобой, между прочим, совершаем незаконное проникновение». «Да пошли бы они. Пусть только попробуют не дать Финчам пройти по собственной земле». Она осеклась. «Подожди, ты что говоришь?» 5 месяцев назад продали последнее. «А мне словечком не обмолвились», — сказала на это Джин Луиза. И сказала так, что Генри на миг приумолк. «Тебе не все равно?» «Совершенно все равно. Но лучше бы сказали». Генри ее слова не убедили. «Вот объясни ты мне, ради бога, какой прок был от этого мистеру Финчу?» «Прока ни малейшего, если вспомнить про всякие налоги. И все же я бы хотела, чтобы мне сказали заранее. Не люблю сюрпризы». Генри засмеялся. Потом наклонился, взял пригоршню серого песка. «Настоящая южанка, а? Чур, я буду Джеральд О'Хара». Джеральд О'Хара — персонаж романа Маргарет Митчелл «Унесенный ветром», типичный представитель южной аристократии. «Прекрати, Хэнк», — сказала она мягко. «Остальным до тебя далеко, мне кажется. Мистеру Финчу 72 года, а тебе, когда речь заходит о таких вот вещах, все 100. Просто мне не нравится, когда вторгаются в мой мир, да еще без предупреждения. Сходим на пристань». «Неужели не устала?» «Да я тебя загоняю». И они побежали. На лестнице Джин Луиза ощутила под пальцами холодный металл и остановилась. В прошлом году железных перил еще не было. Хэнк сильно опередил ее, но все же она попыталась его догнать. Когда, задохнувшись от бега, она добралась до причала, Генри уже растянулся на дощатом настиле. «Осторожно, не выпачкайся, тут деготь», — сказал он. «Старею», — сказала она. Молча покурили. Генри подложил руку ей под голову, временами поворачивался и целовал. Она смотрела в небо. Так близко, как будто дотянуться можно. «Ты это серьезно? Что, не любишь, когда вторгаются в твой мир?» «А?» Джин Луиза сама не знала. «Да, наверное». И попыталась объяснить. «Понимаешь, каждый раз, когда приезжаю домой, уже лет 5, да нет, даже раньше, даже из колледжа, каждый раз еще что-то меняется. И ты не уверена, что перемены эти к лучшему?» В лунном свете она различала усмешку у него на губах, приподнялась и села. «Не знаю, как объяснить. Когда живешь в Нью-Йорке, чувствуешь иногда, что Нью-Йорк — это не весь мир. Ну, то есть, каждый раз, как я приезжаю сюда, я будто возвращаюсь в мир, а когда уезжаю из Мейкомба, покидаю мир. Так глупо. Не могу объяснить. А глупее всего, что в Мейкомбе я бы, наверное, спятила. А вот и не спятила бы. Я на тебя не давлю, ответа не требую. Тихо, тихо, не рвись. Но тебе пора кое-что решить, Джин Луиза. Ты увидишь перемены, ты увидишь, как у нас на глазах Мейкомб станет неузнаваемым. Знаешь пословицу? Один пирог 2 раза не съешь. Ты хочешь остановить время? И не можешь. Рано или поздно придется выбирать, Мейкомб или Нью-Йорк. Он ведь почти понял. Я выйду за тебя, Хэнк, если ты привезешь меня сюда, на пристань Финча. Ради нее я брошу Нью-Йорк, а ради Мейкомба — нет. Джин Луиза взглянула на реку. Берег в округе Мейкомб крутой, обрывистый. Тот, что в округе Эббот, плоский и пологий. В сезон дождей река разливалась так, что по хлопковым полям можно было плавать на лодке. Джин Луиза перевела взгляд выше по течению. Там была когда-то битва. Сэм Дейл разбил индейцев, и вождь Красный Орел бросился с обрыва. Он думает, что знает взгорье, где жизнь его росла, и море, куда придется кануть вскоре. Трехстишие из поэмы английского поэта и эссеиста Мэтью Арнольда, 1822-1888. «Погребенная жизнь», 1852. «Ты что-то сказала?» — спросил Генри. «Нет, ничего. Так, романтизм нахлынул», — сказала она. «Да, кстати, тетушка тебя не одобряет». «Всю жизнь это знал. А ты одобряешь?» «Угу. Тогда выходи за меня замуж». «Посватайся». Генри сел с нею рядом на край причала. Оба теперь болтали ногами. «А где мои туфли?» — вдруг спросила она. «Там, где ты их скинула? У машины», — ответил Генри. «Джин Луиза, послушай меня. Теперь я могу содержать нас обоих. А через несколько лет, если все пойдет как сейчас, мы с тобой вообще заживем на славу. Юг на подъеме, возможности огромны. И в округе достаточно денег, чтобы... Что скажешь, если твой муж станет членом законодательного собрания штата?» «Баллотируешься?» — удивилась Джин Луиза. «Всерьез о том подумываю». «Против правящей партии?» «Ага, эта махина вот-вот сама свалится, а ей помогу грохнуться. Честная власть в округе Мейкомб? Боюсь, граждане не переживут такого шока. Атикус что думает?» «Он говорит, сейчас самая пора». «Ты сам-то понимаешь, что тебе будет куда труднее, чем ему в свое время». Ее отец, один раз выиграв избирательную кампанию, работал в законодательном собрании штата сколько душе угодно. Дальше его всегда выбирали единогласно. Случай в истории округа уникальный. Ни одна партия не поддерживала его. Ни одна партия не выступала против. И больше никаких кандидатов. Когда он ушел с поста, вакантное место единственного независимого законодателя проворно прибрала к рукам правящая партия. «Да, будет трудно, но я отдам им дрозда. Судейская рава спит на ходу. Если провести кампанию с толком, жестко, это их встряхнет». «Милый, я тебе соратницей в борьбе не буду. От политики меня сильно тошнит». «Ну, если не откроешь кампанию против меня, и то хлеб». «Восходящая звезда, а? Что ж ты не сказала, что стал человеком года?» «Думал, ты будешь смеяться». «Смеяться, Хэнк? Над тобой?» «Ну да. По-моему, ты постоянно надо мной подсмеиваешься». «Что ты скажешь? Сколько раз она больно задевала его самолюбие». «Знаешь, — сказала она, — я человек не очень тактичный, но вот клянусь Богом, я никогда над тобой не смеюсь. На словах, может быть, но в душе — никогда». Она обняла его голову, почувствовала подбородком черный плюш его стриженных волос. Генри приподнялся, поцеловал, крепче притянул ее к себе на дощатый настил. Через некоторое время Джин Луиза высвободилась. «Поедем, Хэнк». «Еще рано». «Нет, не рано. Ненавижу это место за то, что приходится карабкаться назад. Один парень из Нью-Йорка не признает лифтов. И вверх по лестнице бегает, как оглашенный. Уверяет, что это спасает от одышки. Не хочешь попробовать? Он твой парень? Еще чего. Ты мне это сегодня уже говорила». «Тогда иди к черту». «И это тоже говорила?» Джин Луиза подбоченилась. «А вот хочешь искупаться в чем есть?» «Этого я сегодня еще не говорила. Вот так спихну сейчас в воду». «Ну, спихни, спихни». «И спихну!» Генри схватил ее за плечо. «Один не желаю, только вместе с вами, мисс». «Ладно, пойду вам навстречу. Опорожняйте карманы. Считаю до пяти». «Вконец вы оплоумели, Джин Луиза», — сказал он, доставая из карманов деньги, ключи, бумажник, сигареты, сбросил мокасины. Они смотрели друг на друга, как бойцовые петухи. Генри прыгнул на нее, но она, уже падая, ухватила его за рубашку и утянула с собой. Молча и стремительно доплыли до середины реки, повернули и медленно возвратились к пристани. «Подсади меня», — сказала она. Вода ручьями бежала с них, когда они поднимались по ступенькам. «Пока до машины доберемся, 100 раз успеем высохнуть», — сказал Генри. «Течение сегодня сильное», — сказала она. «Черт знает, чем мы занимаемся. И еще скажи спасибо, что я не скруче тебя столкнула». Она хихикнула. «Помнишь, как миссис Мэри Уэзер измывалась над бедным мистером Мэри Уэзером? Вот выйду за тебя, так же буду». Мистеру Мэри Уэзеру, если ссора с женой у него приключалась в пути, приходилось солоно. Сам он водить не умел. А миссис Мэри Уэзер, если распря чересчур обострялась, останавливала машину, выходила и ловила попутку до города. Однажды они повздорили на проселке, где мистер Мэри Уэзер прокуковал 7 часов, пока его, наконец, не подобрал грузовик. «А вот законодателю ночью не искупаться», — сказал Генри. «Тогда не баллотируйся». Машина тронулась. Постепенно прохладу опять сменила душная жара. За лобовым стеклом возникли фары встречного автомобиля и пролетели мимо. Потом появился другой автомобиль, а потом и третий. Мейкомб уже близко. Склонив голову на плечо Генри, она была почти довольна жизнью и думала, а может, и впрямь? Хотя, ну какая из меня жена? Я с кухаркой не справлюсь. Не знаю, о чем беседуют дамы, когда сидят в гостях. Мне придется носить шляпку. Я уроню ребенка, и он погибнет. Внезапно, будто огромный черный шмель с басовитым жужжанием, рассекая воздух, пронесся мимо и исчез впереди за поворотом. Ошеломленная Джин Луиза выпрямилась. «Что это было?» «Очередная партия негров Брута». «Да они соображают, черти, что делают». «В последнее время не столько соображают, сколько воображают. Много, те и себе», — сказал Генри. «Им теперь хватает денег на подержанные машины, вот и гоняют по шоссе, как угорелые. Представляют угрозу для общества». «А права у них есть?» «Мало у кого. Ни прав, ни страховки». «Господи, если что-нибудь случится?» «Печально будет». В дверях Генри нежно поцеловал ее и со словами «Завтра вечером» отпустил. Она кивнула. «Доброй ночи, милый». Держа туфли в руках, она босиком на цыпочках прошла в спальню, повернула выключатель, разделась, надела пижамную куртку, неслышно проскользнула в гостиную, зажгла свет, подошла к книжным полкам. Подумала: «О, черт!» И повела пальцем вдоль корешков книг по военной истории, задержалась на Второй Пунической войне, остановилась на «Довод не нужен». «Довод не нужен» 1953 года. Исследование британского историка и публициста Сесила Вудем Смита 1896-1977, посвященный эпизоду Крымской войны, героической и трагической атаке английской легкой бригады. В названии использована строка из стихотворения «Атака легкой кавалерии» 1854 года Альфреда Теннисона, перевод Колкера. «Взять может, почитать, сделать приятное дяде Джеку». Вернулась в спальню, выключила люстру, придвинула лампу в изголовье. Легла в кровать, на которой была рождена, прочитала 3 страницы и уснула при свете.